Другие. Я сижу в кафе на проспекте Мира и разглядываю стаю молодых людей лет 17. Стая состоит из 5 мальчиков, чем-то неуловимо похожих на девочек, и 3 девочек, вообще непонятно на кого похожих. Мальчики пьют гжелку и глупо хохочут, выкрикивая время от времени многозначный возглас «Yo, man!». Девочки тоже томно пьют, что-то похожее на мартини, старательно копируя при этом манеры и позы моделей из плохих рекламных роликов. Почти у всех этих особей пустые глаза и ничего не выражающие лица, которые существуют как бы отдельно от тела, совершенно не следуя жестам и не меняясь при смене темы разговора. На столе перед ними лежит книга Генри Миллера «Тропик рака» с иллюстрациями, которые они громко обсуждают и комментируют. «Воу, чиксы, жопа низкая!» «Хе-хе-хе», — отвечают остальные. «А вот чувак с кривым лицом, он, наверное, экстаза обожрался». «Не, Дэн, ты чё? Тогда не было экстаза, тогда все водку жрали». «Оксана, а про чё вообще книга? Где ты её нарыла?» — обращается к одной из девиц любознательный Дэн. «Да так, говно, неинтересно читать, я её у предков взяла. В неё удобно фотографии класть, чтобы не помялись. Я начала читать, а там про трущобы какие-то, про бухло и про то, что у этих чуваков не было денег». «Да бля, чё у них вообще там было?» — снова вступил Дэн. «Они там в старе не тусили, не отдыхали нормально. Я вообще вскрываюсь, нафиг такие книги издавать?» «Не, челы», — вступил в разговор самый рослый из стаи. «Я так считаю, что книги должны быть правильного формата, не то что это. Так что в карман можно было положить, в метро почитать. И вообще, чувак на обложке зачем-то в шляпе, он чё, типа ковбой?» Ковбой. Я не понимаю это поколение аптечных ковбоев, которое никогда не сможет выйти из однажды заданного формата. Поколение, несущее флаг с нарисованным на нем покетбуком и бигмагом. Не понимаю и никогда не пойму. Они не читали наших книг, не смотрели наших фильмов, не слушали нашей музыки и не вставали 10 лет подряд под звонкий девичий голос по радио. «В эфире «Пионерская зорька»! Здравствуйте, ребята!» Они не знали запойных ночей с портвейном и книгами Миллера, Керуака и Селлинджера. Для них не существует кайфа кухонных бесед до утра. Они не видели времен, когда были такие домашние тусы, у которых любой нынешний ночной клуб сосет, не нагибаясь. Они еще не знают, что все то, что они нюхают, все то, что они жрут, все то, чем они тусят, умерло еще до того, как они родились на свет. Они чудовищно не похожи на нас. Они другие. И от этого становится страшно, товарищи.